Для этого нужны годы, и мы обязаны соблюдать экономию. Войну выиграет тот, у кого будет больше золота». Тесса снисходительно смотрел на собеседника. «Ребенок!» — лицо генерала побагровело. На груди ходили ленточки орденов. «Я человек военный, мое дело повиноваться. Но я не могу молчать. Генерал Пикар твердит, что необходима тяжелая артиллерия к 42-му году, брать линию Зигфрида. А вы видали, что произошло в Польше? Какие у них моторизованные части, видели? Они могут попытаться прорвать фронт на коротком участке. И вот мне говорят, что производство противотанковых орудий не только не увеличилось, понизилось. Почему? Да потому что рабочих отправили в концлагеря. Я видел, они там мешки делают. Хорошо еще, что они бонбоньерки. Я был у Гранделя, он говорит, не ранее 42-го года, господин министр. Это катастрофа. Почему квалифицированные рабочие... Тесса рассердился. Напрасно вы слушаете Фуже. В лагерь посылают только коммунистов. Я не вмешиваюсь в стратегию, а оставьте политику. При чем тут политика? Я говорю об орудиях, о самолетах. Тесса встал, прошелся по кабинету, вытянул руку и проникновенно, как будто перед ним присяжный, сказал. «Я видел, как вы молились. Не скрою, я был потрясен. Лично я вырос в свободомыслящей семье, но я уважаю религию, понимаю чувства верующего. Скажите, как можете вы, католик, заступаться за коммунистов?» «Я не за коммунистов заступаюсь. Мне доверена армия. Религия тут ни при чем. Кто будет отвечать? Мы, военные. Я ненавижу немцев. Это вам понятно? И вот они могут прийти сюда, в Париж. Но я согласен посадить на заводы не только коммунистов. Черта, лишь бы у нас было снаряжение». «Вы напрасно волнуетесь. Не учитывайте специфики этой войны. Это скорее вооруженный мир. Не знаю, зачем Гамелен погубил столько жизней в Арнадском лесу. Франция — страна низкой рождаемости, мы должны вдвойне экономить. Красивые жесты обходятся слишком дорого. А война решится иначе. Блокада — вот наше оружие. Причем расплачиваются англичане. Кого топят немцы? Англичан? Нам это только выгодно. Пусть Англия придет на мирную конференцию сильно потрепанной. Блокада — чудовищный пресс. Мы его закрутим, но не слишком. Было бы ошибкой довести немцев до отчаяния, тогда они могут действительно полезть на линию Мажино. Необходимо их припугнуть, и они станут сговорчивей. Почему мы воюем против Германии? Это роковое недоразумение и только. Простите, я привык говорить прямо. Военные должны стушеваться. Эту войну выиграют не генералы, а дипломаты. Рассказывая потом о беседе с министром, Девиссе кричал: «Вы проводил меня как прислугу, не вашего ума дело. В Америке покупать не хотят, дорого, здесь ничего не делают, рабочие коммунисты, и воевать не собираются, армия должна сидеть смирно. Отчего они хотят? Вот и поймите». В тот вечер Тесса обратился по радио к стране. Он не любил говорить в микрофон. Его расхолаживало отсутствие глаз, которые загораются или покрываются влагой сочувствия. Когда пришли операторы, Тесса позвал старого курьера. «Морис, посиди здесь, пока я буду читать. Твое лицо меня вдохновляет». Морис улыбнулся и замер. А Тесса, кокетливо улыбаясь, восклицал: «Рубикон перейден! Наша война — крестовый поход 20 века. Мы обнажили меч за высокие моральные ценности, за христианский гуманизм, за человечение грубой механики. Наш меч — страшный меч. Я не раскрою перед неприятелем военной тайны, сказав, что никогда небо Франции не видало столь мощного воздушного флота. Никогда наша земля не сотрясалась от таких полчищ танков. Мы работаем, не останавливаясь, день и ночь, чтобы еще усилить гигантскую броню. Нам помогают наши доблестные союзники англичане и великая заатлантическая демократия. Но главная наша сила — наш дух, братство, которое вяжет людей всех партий, всех классов единство нации, ее воля к победе.